Глава 18. Электромагнитный шторм почти улегся, и Такеру удалось отправить на утреннюю звезду короткое сообщение. Теперь корабль без них не улетит. И Катенька сможет еще раз обнять и маму, и папу. При воспоминании о дочке Майк тепло улыбнулся, но сразу помрачнел. Как он будет объяснять ребенку то, что произошло между ее родителями? Мама и папа больше не любят друг друга, котенок. Вернее, не так. Мама больше не любит папу. Даже больше не делает вид, что любит. Зачем, когда ее прежний возлюбленный воскрес? И даже сделал полный апгрейд и тюнинг своей тушки. Интересно, в постели он тоже апгрейдился? Майк стиснул зубы, покосившись на Горского. Против ожидания ни злости, ни ненависти к этому человеку он больше не испытывал. Только горечь. Как только они окажутся на борту утренней звезды, встанет вопрос о разводе. Тянуть еще 6 лет до возвращения на Землю смысла не было. Лучше расставить все точки над «и» сразу и отпустить Лизавету, если она так этого хочет. Несмотря на подобные мысли, Такер торопился первым порадовать пока еще супругу хорошей новостью. «Лиззи, собирайся, мы улетаем», — он прокричал, едва переступив порог кают-компании. «Да, Майк, Лучезар уже сказал мне». Лиза смущенно улыбнулась. Такер только зубами скрипнул, обернувшись к Горскому. Тот чуть пожал плечами. «Сам же сказал, чтобы я с ней связался». Майк ничего на это не ответил. Бросил коротко. «Ванда, у тебя 30 минут, чтобы собрать вещи. Лизавета Петровна и Лучезар Эдуардович помогут тебе перенести их на наш челнок». «А ты?» Чувствуя смутное беспокойство, Лиза нахмурилась. «А мне нужно забрать бортовой самописец любопытного». Майк даже не повернулся в ее сторону. «На кой он вам?» Ванда удивленно повела плечом. «На кой мы вообще сюда летели?» Передразнивая ее манеру говорить, Майк недовольно поджал губы. «У взрослых людей есть такое понятие, как долг и обязанности». Ванда обиженно фыркнула. «Подумаешь, мое дело предупредить». «А что там такое, Ванда?» Лиза переводила настороженный взгляд супруга на девушку. Та только глаза закатила. «Но я же вам говорила, там жерло. Там все время что-то подтекает снизу, и вообще веселое место. Но если очень хочется, то можешь сходить, конечно». Она криво улыбнулась Такеру. «Майк, может, не надо?» Лиза испуганно округлила глаза, но Такер ожёг её таким взглядом, что она сразу стушевалась. Командир дернул головой с прищуром, глядя на Ванду. «Значит так. Я по дороге могу закинуть в челнок что-нибудь из твоих вещей». «Быстро выдала мне самое необходимое». Он выставил вперед манипуляторы экзоскелета. Девушка нашлась сразу и с ехидной улыбкой сунула в руки полковнику фикус в горшке. «Вот, его обязательно нужно забрать отсюда». Майк только хмыкнул, но ничего не сказал и принял деревце. Он уже направился к выходу, когда его окликнула Лизавета. «Погоди, Майк, я с тобой схожу. У меня все уже собрано». Она продемонстрировала аккуратно сложенное медицинское оборудование. «Ну, пойдем». Такер кивнул. «Это может быть небезопасно». Горский попытался возражать. «Ей придется идти обратно в одиночку. Она дождется моего возвращения в челноке». Майк ответил, испытывая небольшую мстительную радость от того, что смог перейти дорогу сопернику хотя бы в такой мелочи. Не придумав, что возразить, Лучезар согласно качнул головой. Лиза подхватила медицинскую укладку и, бросив на Горского извиняющийся взгляд, вышла следом за Майком. Шли молча. В мрачных коридорах мертвого звездолета гулко отдавалось эхо их шагов. Слышалось какое-то шуршание и тихий скрежет. Словно за переборками копошился кто-то живой и очень осторожный. Вероятно, так оно и было. Вездесущие термлианы неторопливо сверлили себе путь внутрь корабля. Им потребуется не один десяток лет. Но рано или поздно они изотрут остов этого исполина в пыль, не оставив на космическом скитальце даже следов пребывания человека. От этих мыслей, от зловещего шороха, Лизе было не по себе. И она по привычке жалась ближе к Такеру. И, наконец, решилась заговорить с ним, просто чтобы нарушить гнетущую тишину пустых переходов. «Я так рада, что вам с Лучезаром удалось починить челнок». «Это не мы». Майк ответил коротко, но потом все-таки счел нужным пояснить. Это ангел-хранитель нашей Ванды помог. Лизавета непонимающе вскинула брови, а Такер только головой мотнул в ответ. «Пусть тебе твой умник объяснит, у него лучше получится. А я просто бравый вояка, не умею так красиво говорить». «Перестань, Майк», — Лиза проговорила негромко, чтобы сгладить неловкость, спросила. «Тебе удалось связаться с утренней звездой?» Командир кивнул. «Да, они нас дождутся». «Хорошо». Лиза все-таки улыбнулась. «Как дела у Катюши?» «Не знаю, не успел спросить. Помехи еще глушат эфир». «А это не помешает нам взлететь?» Лиза все пыталась вывести Майка на полноценный разговор, но он явно не хотел с ней разговаривать. «Нет, если я буду за штурвалом». «Надеюсь, что так». Лизавета вздохнула, а Майк только бросил на нее короткий взгляд и ничего не ответил. «Мы пришли». Спустя несколько минут они остановились перед открытым шлюзом в челнок. На полу кое-где еще валялись остатки потухших термлиан, и Лизавета осторожно обходила их. Такер занес фикус внутрь кораблика, закрепил его растяжками и собрался уже выйти. «Погоди, Майк». Лиза все-таки остановила супруга. «В чем дело, Лизе?» Такер хмурился, глядя на женщину. Она все не могла придумать, что сказать ему такое, чтобы он задержался еще немного. «Ну, говори же. Нам нужно поторапливаться, пока эту чертову планету не накрыло очередным выбросом». «Будь осторожен». Женщина вздохнула. На больше у нее фантазии не хватило. «Катюша наверняка очень соскучилась по тебе». Такер молча кивнул и направился к выходу. «И еще». Она неловко вытянула руку ему вслед, словно хотела удержать. Он обернулся, вопросительно глядя на нее. «Нет, ничего. Извини». Лиза опустила глаза. Майк герметизировал шлем и покинул челнок. Из челнока Майк выбрался через грузовой шлюз, поскольку пассажирский был пристыкован к борту любопытного. По словам Ванды, самописец корабля находился в районе его разрушенной носовой части, и полковник направился именно туда. Чуть помешков, он все-таки решился переступить через гордость, обратился по внутренней связи. «Горский, можешь вычислить приблизительно координаты черного ящика?» «Могу, даже не приблизительные», — Лучезар отозвался быстро и охотно, словно только сидел и ждал этого запроса от командира. Буквально через пару секунд он проговорил. «Передаю координаты на ваш персональный навигатор», — добавил извиняющимся голосом. «Правда, помехи все еще грузит эфир, так что, возможно, погрешность до десятка метров». «Это не погрешность, а приемлемое допущение», — Такер только хмыкнул. Он не ожидал, что наводка Горского окажется настолько точна. «Спасибо. Служу земному содружеству, полковник». Горский ответил с показательной патетикой в голосе, и Такер даже представил, с каким пренебрежительно снисходительным выражением на своем красивом лице он это произнес. Рухнувший на планету звездолет, поверженный исполин, был велик. При ударе о Землю вся носовая часть его разрушилась. Все, кто находился там, несущие вахту члены экипажа, весь руководящий состав, погибли мгновенно. И сейчас где-то среди истлевших останков их тела лежал бортовой самописец. Молчаливый свидетель случившейся трагедии. Важность этого небольшого прибора заключалась еще и в том, что все то время, что он пробывал на планете бродяги, он фиксировал происходящее вокруг него. И теперь эти данные могли быть ценны для высоколобых мужей из научного подразделения космофлота. И Такер намеревался для них эту ценность добыть. Путь его лежал мимо покорёженных останков любопытного, перевитых термлианами. Субстрат под ногами изобиловал трещинами с сыпучими краями. Один раз даже попался узкий ручеек, полный мутной жижей, подозрительно напоминавший ту, в которой Такер утопил свой фазер, и в которой едва не утонул Горский. От греха подальше Майк обошел опасный поток стороной, из-за чего ему пришлось отклониться чуть в сторону от первоначального маршрута. «Вы уходите в сторону, полковник». Горский немедленно отреагировал на неточность. Все в порядке. Здесь протекает еще один ручей. Хочу обойти его». «Да, это верное решение». Горский одобрительно хмыкнул. «Сейчас корректирую ваш маршрут». «Ты мне еще разрешение будешь выписывать, умник?» Майк процедил сквозь зубы, но не злобно, а скорее раздосадованно. «Что, простите, полковник?» Лучезар переспросил, сделав вид, что не расслышал командира. Или, быть может, правда не услышал. «Ничего, следую новым маршрутам». Майк ответил, как ни в чем не бывало. Лизавета следила за переговорами мужчин в эфире, затаив дыхание. Чтобы кто-нибудь из них не догадался, что ее канал связи остался включенным, и она их подслушивает. Впрочем, Лучезар наверняка об этом знал, а значит, сознательно допустил ее к потоку информации. Лучик всегда был добрым и понимающим, в любом споре старался встать на сторону оппонента. С ним ей было легко и просто договориться по любому вопросу, а в отличие от Майка, который на все имел свое мнение. И очень не любил, когда это мнение кто-то оспаривал. Но при этом он всегда нес ответственность за последствия своих слов и поступков и готов был признавать неправоту. Женщина вздохнула. Оба они были достойны счастья. Вот только похоже, что Лиза приносила им обоим только страдания. Подтверждая ее подозрение, по персональному каналу раздался голос Горского. «Если ты будешь так громко вздыхать, Лизонька, Майк точно догадается, что ты нас слушаешь. И снова тебя отключит». Лиза поджала губы и промолчала. «Умница, Лизонька». Горский усмехнулся мягко и грустно. От этой его интонации у Лизы защемело сердце. Она с трудом проглотила комок в горле. Поправила воротник, который, казалось, слишком туго зажимал ее шею. Упавший корабль разворотил породу под собой, превратив и без того не самый ровный рельеф в хаотическое нагромождение обломков разнообразнейших форм, которые, впрочем, рассыпались от любого неудачного касания. И это еще больше осложняло задачу Майка. Казавшаяся надежная опора крошилась буквально под ногами. Он уже несколько раз проваливался почти по колено. Из образовавшихся отверстий начинал куриться светлый дымок. И Майк торопился покинуть опасный участок. Увы, но идти быстро ему не позволяли все те же хрупкие обломки, преграждавшие путь и опасно нависавшие над головой. Наконец он сверился с присланными Горским координатами и остановился. «Горский, нахожусь в указанном тобой квадрате. Будут уточнения по месторасположению самописца». Последовала короткая пауза. Майк был не из тех, кого легко напугать. За время службы в космофлоте ему пришлось насмотреться всякого. Но за те несколько секунд, пока он ждал ответа от Лучезара, пока в эфире звенела тишина, ему вдруг показалось, что связи снова нет, что он остался совсем один на мертвой пустынной планете-бродяге, несущейся через бездну пространства в неизвестном направлении, что кроме него на этом куске хрупкого камня нет больше никого. Только Термлиан, готовая высосать тепло из его живого тела, превратить в засохшую мумию внутри скафандра, как вечный памятник отчаянной смелости человека. «Полковник Такер, мне очень жаль, но дальнейшие поиски придется выполнять только при помощи визуальных методов». От спокойных слов Горского Майк вздрогнул, зажмурился, прогоняя навязчивые мысли. Все-таки умник был прав. Стоило провериться на синдром Никольского Дорна. Уж больно впечатлительным стал полковник космофлота Майкл Такер. Или виной тому был предстоящий развод с любимой женой. «Короче, глядеть в оба», — Майк подытожил слова напарника. «Так точно, Майк». Лучезар вздохнул. И на сей раз Такер не поправил его обращение ни по уставу. Он внимательно огляделся. Несмотря на название, черным ящик вовсе не был. Наоборот, бортовые самописцы делали как можно более ярких цветов для облегчения обнаружения. А вдобавок снабжали разного рода маячками и сигнализациями с автономной плазменной батарейкой. Майк настроил все возможные приемники, но аппаратура выдала такую жуткую какофонию по всем каналам, что вскоре ему пришлось отключить датчики, чтобы не ослепнуть и не оглохнуть самому. Проще было искать самописец вручную. И он искал. Медленно, мелкими шагами обходя площадку по спирали. Внимательно вглядываясь в неверно мерцающей полутьме в любое пятно. Хоть немного выбивающееся из окружающего бурого уныния. Он осмотрел площадку полностью, пять за пятью. И ничего не найдя, сместился в бок и снова двинулся по спирали. «Майк, как успехи?» В голосе Горского звучало беспокойство. «Очевидно, не нашел». Такер беззлобно огрызнулся. В противном случае уже вернулся бы за Лиззи на челнок. Горский не отреагировал на нападку. «Я думаю, нужно искать среди самых густых зарослей термлиан. Плазменная батарея самописца дает небольшую тепловую утечку. Скорее всего, они свили вокруг него целый кокон». «Вот умеешь ведь ты обрадовать, умник». Такер хмыкнул, но совета послушал. Большой клубок термлиан нашелся довольно быстро. Правда, Майку пришлось карабкаться к нему вверх по хрупким скалам. Камни обсыпались прямо у него под руками. Такер успевал перехватиться в последний момент. Выручала только его быстрая реакция, да хорошо отлаженные сервоприводы экзоскелета, четко реагирующие на движение оператора. Однако риск оказался оправдан. Под слабо мерцающими щупальцами Майк увидел ярко-оранжевую распорку самописца, который приборчик цеплялся за грунт. «Кажется, нашел», — Майк тут же доложил напарнику. «Сейчас попытаюсь аккуратно счистить термлианы. Лучше отвлеки их чем-нибудь». Голос Лучезара по-прежнему звучал взволнованно. «Нужна термоловушка, по типу той, что я поставил возле челнока». «Понял тебя». Майк нахмурился, пытаясь сообразить, что может сыграть роль ловушки. Недовольно кривясь, снял с пояса плазменный резак, активировал его и со вздохом бросил на землю в стороне от клубка лиан. Достаточно далеко, чтобы не поранить их и не спровоцировать на агрессию, но при этом достаточно близко, чтобы те почувствовали исходящее от резака тепло. Щупальца отреагировали почти мгновенно и потянулись к источнику энергии. «Кажется, я остался без оружия». Такер недовольно процедил по кумленку, когда все термлианы отползли с самописца, накинувшись на более вкусную с их точки зрения добычу. «Надеюсь, оно тебе не понадобится. Бери самописец и скорее возвращайся». Голос Горского звенел от напряжения. «А ты не распоряжайся, пока что я здесь командир». Такер склонился над самописцем, ухватил его манипулятором и экзоскелета. Распорки прибора прочно вклинились в субстрат. Майку пришлось приложить усилия, чтобы выдрать его из подложки. Рывок. Прибор оказался в руках у полковника. А на том месте, где лежал черный ящик, образовалась дыра, края которой принялись обсыпаться внутрь. Майк не успел отшагнуть от края пролома с самописцем в руках, когда изнутри прямо ему в лицо ударил фонтан мутной жижи. «Чёрт!» — Такер сдавленно прошипел сквозь зубы. «Эта дрянь попала на лицевой щиток скафандра». Он попытался стереть едкую жижу с лицевой части шлема, но перчатка экзоскелета тут же принялась куриться белым дымком, предвещая скорый распад материала. «Майк, обработай шлем дезактиватором!» Лиза не выдержала и влезла в эфир. «Уже. Не помогло». Голос Такера был спокоен, словно он был на учениях в павильоне на Земле, а не на далекой непригодной для жизни планете. «Майк, немедленно назад!» Это уже Горский, срывающимся от волнения голосом, отдавал приказы командиру. Прозрачность лицевого щитка резко упала, почти ничего не вижу. Такер шел, словно слепой, выставив вперед руку, а второй прижимая к себе самописец. «Я доведу тебя по навигатору. Сейчас подключусь к процессору твоей брони». Сидевший в кают-компании Лучезар закрыл глаза, нахмурил лоб, пытаясь удаленно связаться с автоматикой штурмового комплекта полковника. Вздохнул, настраиваясь, словно пианист, который готовился исполнить очередную гениальную симфонию. Ему нужно было сосредоточиться, полностью погрузиться в течение квантовых потоков внутри компьютера, слиться с искусственным интеллектом в одно целое. Опять слиться с машиной в одно целое. «Он не успеет», — Лиза прошептала едва слышно. «Лучезар, ты слышишь? «Он не успеет дойти!» — выкрикнула в голос по внутренней связи. «Лиззи, отставить панику!» Это уже говорил Такер, по-прежнему спокойно, без эмоций. А Лизавета застыла, словно изваяние. В кресле второго пилота челнока, сжав кулаки и зубы, не мигая, глядя в одну точку на приборной доске. Майк не успеет. Сколько у него было времени? До момента, когда едкая инопланетная жижа прожжет дыру в лицевом щитке его скафандра. И ядовитая атмосфера планеты-бродяги обрушится на незащищенного человека. Женщина дышала маленькими глотками, словно могла таким образом сэкономить воздух для Майка. А потом... Лучезар сказал, что время жизни на этой планете 1,5 минуты. А потом мучительная смерть. Смерть. Лизу обдала ледяной волной ужаса, когда она представила, что Майка больше не будет рядом. В груди словно образовалась дыра. За шиворот будто кто-то насыпал ворох ледяных кубиков. На миг она представила, как он будет там умирать, сжираемый токсичными газами чужой планеты. Совсем один. И никто не придет на помощь. Она даже не успела попросить у него прощения за его разрушенную мечту о крепкой семье. И теперь просить больше будет не у кого. Еще даже не успев осознать своих действий, Лиза бросилась в кресло первого пилота. «Лучезар, герметизируйте скафандры. Срочная отстыковка». «Лиза, не смей». Она не поняла, кто именно из мужчин попытался ее остановить. Такер или Горский. Она действовала словно робот, запрограммированный на четкие быстрые манипуляции. В конце концов, по пилотированию у нее тоже была 5 в академии. Лиза дернула штурвал, и рукав переходника между корабельным и челночным шлюзами повис на боку любопытного беспомощным клочком материи. Челнок, словно выпущенный из пращи камень, рванулся с места туда, куда ушел Майк. У нее было 1,5 минуты. 1,5 минуты, чтобы исправить чудовищную ошибку. Эфир зазвенел голосом Горского. «Лиза, веду тебя. Взял управление челноком. До Майка 200 метров. Герметизируй свой шлем». С запозданием Лиза поняла, что щиток ее собственного шлема оставался открытым. Она защелкнула его и, оставив управление на совести Лучезара, бросилась за спасательным комплектом. 1,5 минуты. В этот момент по внутренней связи до слуха Лизаветы донесся сдавленный стон, перешедший в хрип. Очевидно, ядовитый воздух планеты уже прогрыз дыру в лицевом щитке Такера. Сердце Лизы прыгнуло к самому горлу, дыхание перехватило. Ладони вспотели, и медицинская автоматика штурмового комплекта тщетно попыталась высушить лишнюю влагу. Каждая секунда тянулась целую вечность. Только бы успеть. Не оставить Катюшу без любимого папы. Не остаться самой. Челнок с разгону плюхнулся на хрупкий субстрат. Инопланетная порода обсыпалась под днищем. Кораблик чуть накренился, и шлюзовую створку немного заело в попытке открыться. Майк уже стоял на коленях, выронив самописец и пытаясь прикрыть дыру в шлеме манипуляторами брони. Счет шел на секунды. Не дожидаясь полного открытия двери, Елизавета протиснулась наружу и бросилась к супругу. И в этот момент Такер повалился на бок. Ноги его несколько раз судорожно дернулись, и он замер, неестественно вытянувшись. Лиза почти упала возле мужа на колени. И если бы не броня экзоскелета, непременно разбила бы себе коленные чашечки. Но о себе она в тот момент не думала. Она вообще ни о чем не думала, руки сами делали отработанную до автоматизма работу первой помощи. Лиза перевернула Майка на спину и, стараясь не смотреть на то, что токсичные газы сделали с его лицом, закрепила на голове Такера аварийную дыхательную маску. Присоски плотно облепили дыру по краю, но пораженный металлопластик продолжал рассыпаться прямо на глазах. Еще пара секунд, и аварийной маски будет недостаточно. Лиза рывком подхватила тело Майка на плечо. Благо, экзоскелет штурмового комплекта позволял ей брать подобные силовые нагрузки. И бросилась к так полностью и не открывшейся двери шлюза. Пропихнув тело супруга вперед, она влезла внутрь сама. Проговорила по внутренней связи, на удивление спокойным голосом. «Лучезар, Майк на борту. Веди нас к любопытному». «Сейчас сделаю, Лизонька». Голос Горского напротив дрожал от напряжения. Створ шлюза тут же пришел в движение, закрываясь. Кораблик завибрировал, дернулся, высвобождаясь из тисков породы. И поднялся в воздух. «Успела». Вопрос Горского прозвучал почти как приговор. Поскольку ответа не последовало, Горский проговорил еще раз. «Лизавета, ты успела?» Ализа стояла рядом с телом мужа на коленях, пытаясь хоть чуть унять дрожь в пальцах, чтобы суметь снять с него поврежденную броню. Наконец, глубоко вздохнув, она задержала дыхание и склонилась над Майком.